Лев Оборин. Венера. Она светла и непонятна. Она вращается обратно. Она небесная свеча. Она безумно горяча. Когда-то думали, что это такая, как Земля, планета, что под покровом облаков моря среди материков, что на приветливой Венере живут растения и звери, но оказалось, что она до ужаса раскалена. Да, жизни нету на Венере, в ее горячей атмосфере, и у богини красоты дыхание углекислоты.